В благонамеренных сочинениях людей уважай свет Христов, просвещающий всякого человека, грядущего в мир. И с любовью читай их, благодаря светодавца Христа, всем ревностным, неоскудно изливающего свет свой.